Глава 36. К Мирае я вышла при полном параде, в одном из тех нарядов, что подарил мне король. Я долго выбирала самый целомудренный, чтобы ни у кого и мысли не возникло о чем-то таком, что может скомпрометировать юную девушку. Из украшений на мне был лишь тот образок, что она сама мне подарила, моя защита от любого темного и от нее самой тоже. Мне не хотелось, чтобы моя семья знала правду. Вернее, не так. Часть правды все-таки придется рассказать. Но это будет лишь часть. Увидев Мираю, я почувствовала, как мое сердце сжимается от чувства вины и жалости. За время, пока меня не было, она похудела. Ее всегда свежее и улыбающееся лицо было сейчас осунувшимся и печальным, а между бровей залегла глубокая морщинка. Но при виде меня Мирая улыбнулась, подскочила с диванчика и заключила меня в объятия. «Риаса, это ты! Это точно ты!» Она снова и снова обнимала меня, гладила по волосам, ощупывала, словно хотела убедиться в том, что я настоящая. То смеялась, то плакала, то говорила торопливо. «А мы не могли поверить, что все это правда. Когда король прислал весточку, решили, что это очередная ловушка». Ведь от его величества можно ожидать чего угодно. Ну а если не ловушка, то ошибка. Например, какая-то самозванка выдает тебя за себя. О боже, чего мы только не передумали, пока ехали сюда. Ехали. Они здесь вместе с Лаором. Но самое трудное король взял на себя. Сейчас в другом зале идет другая беседа. Суровый мужской разговор. Разумеется, свою супругу на ту беседу Лаор не позвал. И от того, поверит ли он королю, будет зависеть многое. Мы долго обсуждали, какую часть правды и как преподнести, чтобы наша история выглядела достоверной. Насколько хорош будет результат. «Что с тобой вообще случилось? Куда исчезла? Как здесь оказалась?» Когда с приветствиями было покончено, а слезы радости высохли, и мы уже сидели, обнявшись так, словно бы никогда не расставались, Мирая совершенно естественно захотела узнать подробности. И я начала свой рассказ. Гильём. Разумеется, прежде всего виноват во всем был он. Он обманом заманил меня в трактир, где умудрился глупо погибнуть в пьяной драке. Я хотела вернуться домой, но попала в руки Аманды, торговки, которая промышляла доставкой юных прелестниц в богатые дома темных. Когда она вела меня через подземный ход, чтобы предложить королю, я попыталась сбежать. Долго бродила по лабиринтам подземелья, пока, наконец, не очутилась в лапах чудовища, которое убивает, выпивая жизненные силы. Когда люди короля нашли меня, мое состояние было плачевным. Дворцовым лекарям понадобилось немало времени, чтобы привести меня в чувство, и я смогла сказать, кто я такая. Едва узнав мое имя, король сразу же отправил гонцов в замок Лаора. По большому счету, ни одно слово из сказанных не было ложью. А то, что мы с королем немного поменяли порядок событий и выбросили некоторые пикантные моменты... Ну что ж, это не первая история, с которой такое случилось. И с точки зрения грядущего примирения между старыми врагами, подобная версия выглядела куда лучше действительности. Мирая слушала меня внимательно, не перебивая, а потом сказала. «Ты говоришь немного странные вещи. Я помню короля другим. Впрочем, тогда он был совсем мальчишкой. Прошли годы, возможно, что-то изменилось». Она бросила на меня недоверчивый взгляд. «И все же мне кажется, что это не вся история. Наверное, мне стоило возмутиться, воскликнуть. Да как ты можешь так думать?» Но я не стала. Мирая знает меня слишком давно и хорошо. Что поделать, если это и вправду далеко не вся история? И воспоминание о той ее части, которую я скрыла от своей семьи, вызвало в душе чувство невероятной потери. Сердце болезненно сжалось, глаза сами собой стали наполняться слезами, и мне пришлось отвернуться, чтобы Мирая не увидела их предательского блеска. Но она увидела. Слишком уж понимающим стал ее взгляд, слишком сочувствующим. Она прижала меня к себе, провела рукой по волосам раз, другой, поцеловала в макушку, как делала в детстве, когда я рыдала из-за какой-нибудь разбитой коленки, и тихо шепнула на ухо. «Будет лучше, если ты сможешь о нем забыть». А затем сказала обычным голосом. «Я должна тебе кое о чем рассказать. Накануне твоего...» Она запнулась. Наверное, хотела сказать «побега». «Исчезновение. Лаур нашел тебе жениха». Я вздрогнула. «Нет-нет, только не это». Сейчас, когда мое тело еще хранило запах короля, когда на губах еще остался вкус его прощального поцелуя, думать о том, что другой будет делить со мной постель, было невыносимо. Видимо, этот ужас отразился на моем лице, потому что Мирая торопливо добавила. «Ну, разумеется, в таких обстоятельствах никто не станет торопить тебя со свадьбой. Твой жених и его семья поймут, что ты пока еще слаба и не готова». «А Лаур?» — спросила я. «Он поймет?» «Для Лаура», — ответила Мирая с улыбкой. «Я найду нужные слова. Но познакомиться с будущим женихом тебе все-таки стоит». Все внутри меня восставало против всяких женихов и свадеб, но я постаралась сдержаться и сохранить лицо. В конце концов, если свадьбу можно будет отложить, я что-нибудь придумаю. Или сумею отговорить жениха, откуплюсь от него, или выставлю себя несносной стервой, которая наверняка испортит ему жизнь, и он сам от меня откажется. «Конечно, сестричка, я обязательно познакомлюсь с вашим отвратительным жирным фермером». Мирая расхохоталась, а потом стала серьезной и добавила очень тихо. «Так что даже если кто-то нас подслушивал, он вряд ли сумел бы что-нибудь разобрать. Ты ведь понимаешь, что с этим мужчиной у тебя нет никакого будущего?» Сейчас она явно говорила не о моем женихе, а о другом, о том, одно имя которого заставляет мое сердце сладко ныть и трепыхаться, будто птица, пойманная удачливым ловцом. Я понимала. Я очень хорошо понимала.